просто мне нужно знать, могут ли два человека всю жизнь быть счастливы вместе. Это не просто, уж поверь. По-моему, лучше всего найти того, кто будет любить тебя такой, какая ты есть. Плохой, хороший, страшный, красивый, добрый, какая есть. Ведь он все равно будет считать тебя лучше всех. Вот с кем стоит быть рядом, быть рядом, быть рядом.